А не многовато на нас двоих? Поинтересовался я. Закуска хорошая. Оставив бутылки на траве, Бронт отправился туда, откуда пришел. Вернулся, неся увесистую корзину, накрытую белым полотном. «Это от фрау Бронт», — сказал он. «Она сказала, что тебе давно пора пообедать, и отправила меня сюда». Китобой поставил корзину на траву. Нес ее он с явным усилием. «Это я уговорил фрау Бронт половину выложить. Но тут и без того хватит, верно, на эскадрилью». Бронт принялся выставлять на траву еду в сутках. А ведь насчет эскадрильи он, пожалуй, не шутил. Еды в корзине было много, и самой разнообразной, на любой вкус. «Твою бы фрау Бронт да к нам на Левиафан», усмехнулся я, «а то кок там из лучших продуктов готовил такую бурду, что есть противно было, если, конечно, не слишком голоден. Вас, летунов, кормит всегда как на убой», подтвердил Бронт. Последними он поставил на импровизированную скатерть пару стальных рюмок. Из таких только уртскую казенку и пить. Ну, от винта. Звякнули рюмки. Мы приняли по первой. Между первой и второй. Бронт уже наполнял рюмки. Огненная дорожка пробежала по пищеводу. Казалось, выдохну я чистое пламя. Мы с Бронтом приняли гасить пожар в желудке едой. Оказывается, я проголодался, и на самом деле довольно сильно. Мы усиленно жевали. Вскрывали сутки, каждый раз удивляясь тому, что в них лежит. И продолжали жевать. Не забывали и про короткие перерывы на тост, так сказать. Из-за количества еды даже казенка брала не сразу. Да и пить ее с переполненным желудком сложновато. Мы едва прикончили первую бутылку, когда, не сговариваясь, откинулись на траву. И я понял, что Бронт, наконец, решился заговорить о главном. О том, зачем пришел ко мне. Война начинается, Готлинд. Большая война. Может быть, даже больше, чем недавняя. Блицкриг объявил войну империи. Турн и Таксис объявили о том, что выводят все свои деньги из нашей страны и более не будут осуществлять перевозки в нашем небе. Блицкриг поддержала Неистрия. Тамошние ястребы жаждут реванша за войну, которую считают проигранной. Хотя там еще не все решено, в королевстве достаточно уставших от войны политиков и генералов, которые настаивают на нейтралитете. Союзники империи уже собирают войска на границах. Ну что же, этого и следовало ожидать. Собственно, причиной моего дурного настроения был тот факт, что я стал одним из соавторов КСС Белли. Ведь именно пограничная стычка в нейтральных небесах и стала формальным поводом для новой войны. А ведь мир продлился даже меньше, чем шла проклятая война, из которой я едва выбрался живым. И вот теперь к пограничным крепостям стягиваются обозы с продовольствием, а навстречу им шагают длинные колонны самых прозорливых беженцев. По железной дороге катят эшелоны с оружием и боеприпасами. Из-за них задерживаются рейсовые поезда, и уехать из приграничных районов становится тяжело. А потому раскупаются все билеты на пассажирские воздушные корабли и арендуются аэропланы. Кто-то уже зарабатывает на войне, даже еще не начавшейся, хорошие деньги. Войска приводят в боевую готовность. Повсеместно идут учения. Вызывают резервистов и обшидированных солдат и унтеров. Отменяются отпуска офицеров, расконсервируют технику. Скоро в небо поднимется множество воздушных судов, даже устаревших, и спустившихся на землю сразу после войны. Выкатит из депо бронепоезда. Они показали себя не лучшим образом, однако все равно пойдут в дело. Линкоры, крейсера, миноносцы, корветы, военно-морские суда готовятся оборонять порты и не допускать десантов на побережье. Маховик войны медленно, но верно раскручивался. И остановить его уже не сможет никто. А запустил его, в том числе и я. От этого было противно. Я запил эту противную горечь казенкой. Не помогло. Есть не хотелось вовсе. И я предпочел еще одну рюмку. Ты хоть знаешь, из-за чего весь сыр-бор поднялся? Поинтересовался Бронт. Я ведь даже не знаю, что там вез с аэроплан Турн и Таксис. Я знаю не больше твоего, покачал я головой, вяло жуя листик салата. И мне кажется, что черный Буковский тоже не в курсе. Да и не стремлюсь, Бронт, я знать это. Меньше знаешь, дольше проживешь. Ватхиль всю дорогу с тобой, как говорят, ошивался. Даже ведомым твоим был. А ведь это он был чуть ли не человеком самого Адальгрина. Я только руками развел. Что я мог сказать по этому поводу? Мне было только смутно знакомое лицо этого Ватхильда. Кажется, по войне. Но я не был уверен даже в этом. Клаус твой, славный парнишка, неуклюже сменил тему Бронт. Он был тяжеловесным человеком, во всех смыслах. Ему стоит остаться у нас. Слишком уж, он не договорил. Опасно ему со мной, закончил за него я. Все верно, не мнись, Бронт. Я сам хотел просить тебя оставить Клауса в чертовом жерле. Вот и славно, пробурчал Бронт. Он явно хотел поговорить о чем-то еще, но вновь не хотел поднимать тему. Мы старательно обходили один вопрос. Гибель Якоба. Старый почтарь сгинул в грозовом небе. Не нашли ни тела, ни обломков его аэроплана. В отличие от меня, он до самого конца летал в своем переделанном в безразгонник стриже. Кто-то видел, как его аэроплан попал под огонь зенитной установки блицкриговского крейсера и разлетелся на куски прямо в воздухе. Но поручиться, конечно же, никто не мог. В небе бывает всякое. А уж неразбериха царит такая, что порой врага от друга не отличишь. Но факт остается фактом. Якоб не вернулся из очередного вылета. Хотя вряд ли Брон хотел поговорить именно об этом. Вопрос тогда, о чем? Нас выселяют, выпалил, наконец, Бронт, вертя в руках опустевшую бутылку казенки. Это до отделения Блицкрига мы находились едва ли не посередине страны. А теперь вот оказались в приграничной полосе. Чертово жерло будут использовать как противовоздушную крепость. Черт! Да они просто захватят наши укрепления и поставят тут свои воздушные корабли, вместо наших. И вот им готовая крепость против Блицкрига. Значит, пора и мне покинуть жерло, кивнул я. Военным летуном снова становиться никакого желания нет. И куда? Поинтересовался Бронт. Может, со мной останешься. Воевать уж точно не придется. Научим тебя наших китов ловить. Стальных в смысле. Нам обещали хорошо платить за захваченные корабли Блицкрига. И место под новую базу выделили. Похуже нашей, но тоже ничего так. Денег дали, и наличными, и кредит большой в Делианском земельном банке. Обещают помощь еще много чем. Я понимаю все, Бронт. Я сел, вяло покопался в очередном сутке с едой. Но не по мне это все. Уеду я. И куда? Поинтересовался командор Китобоев. Сейчас нигде не будет спокойно. Разве что в Урде. Он щелкнул пальцем по непочатой бутылке казенки. Но там слишком уж холодно. Да и где найти работу для летуна в тамошних степях-то? А хоть бы и в Урд. Пожал плечами я. К холоду я привычный, а работа для летуна найдется всюду. А полетишь ты туда как? Буковский тебя к самой уртской границе не повезет. Авианосцы и крейсера Черного Буковски до сих пор ремонтировались в обширных доках чертова жерла. Воздушному пирату повезло с временными союзниками. Китобой ведь буквально разбирали захваченные корабли, продавая с них все, что представляло ценность на черный рынок. А остальное шло на починку домов и постройку новых. И их обустройство, конечно. Я вот жил, например, в салоне роскошного пассажирского лайнера с коврами на полу и деревянной мебелью, украшенной затейливой резьбой. Завербуюсь, развел руками я. На север, что ли? Удивился Бронт. Да ты сумасшедший. У тебя же кишки и мозги смерзнутся. Оттуда людей привозят в таком виде, что смотреть страшно. Ледышки, а не люди. А здесь будет слишком жарко, усмехнулся я. Я уже горел раз в аэроплане. Больше как-то желания нет. Силке говорит, что у тебя талант к полетам на безразгонниках, особенно на мотоциклах. В гарпунеры завербовать меня хочет, рассмеялся я. Я не настолько обезумел, Бронт, чтобы летать, когда под ногами ничего нет. Недостаточно я отчаянный для этого, наверное. Это старость. В спину мне врезалась небольшая, но сильная ручонка Силке. Я едва не повалился на траву. Полеты на мотоциклах для молодых. Силке уселась рядом с нами. Подхватила бутыль, понюхала ее, скривилась. «Опять ты эту гадость пьешь, папа?» осуждающе глянула на отца дочь. «Знаешь же, что маме это не нравится». Она видела бутылки, начал оправдываться Бронт, который дома находился под пятой своих любимых женщин, и знает, куда и к кому я отправился пить. «Нас выселяют, дочка, и трезвым я быть в такое время не хочу. Ты ведь еще совсем маленькая была, когда мы здесь обосновались, не помнишь, как нам приходилось мыкаться до этого. Для меня жерло это дом, напустилась на него Силке, и другого я не знаю вообще. И мне тоже очень не хочется, чтобы он стал имперской военной базой. Выбора у нас все равно нет», вздохнул Бронт, берясь распечатывать вторую бутылку. Я покачал головой. Пить больше не хотелось, а уж напиваться, тем более. Мне пора было покидать чертово жерло, пока отсюда не ушли последние корабли Черного Буковски. а точнее авианосец «Георг», на борту которого я воевал. Ведь именно там стоял мой безразгонник, «Ястреб», так называлась серия первых антигравитационных аэропланов империи. Он стал моей платой за участие в безумной драке с блицкриговцами. «Когда сниматься думаешь?» – спросил я у Бронда. «Вот Буковский свой флот заберет, и мы отправимся к новому дому. Сейчас вот потихоньку собираем все, что можно будет увезти с собой. Скоро за твою конуру примутся», — кровожадно усмехнулась Силке. «Значит, точно вместе с Буковски уйду», — в тон ей ответил я. «От вас, злодеев, подальше. Пусть бы на Уртский север. Ты что, серьезно?» — всплеснул руками Бронт. «Насчет севера, в ледышку же превратишься», — поддержала его Силке. «На высоте всегда холодно», — пожал плечами я. «Просто буду одеваться потеплее». Спорить дальше со мной не стали. Мы развалились на траве, вяло жевали еду, которой, казалось, не становилось меньше. Вскоре Бронда нашел кто-то из его людей. Он вздохнул и поплелся за ним. Мы же с Силки остались валяться дальше. Я понимал, что завтра надо будет прекращать ничего не делание. Надо узнать, что с моим ястребом. Выяснить, куда именно сможет доставить меня Буковски. Да и финансы подсчитать. Я ведь хотел заработать на этом деле реальные деньги, а не аэроплан. Ястреб, безусловно, принесет мне хороший доход. Однако для того, чтобы устроиться на новом месте, мне будут нужны наличные. А вот с ними у меня туговато. Значит, вполне возможно, что я отправлюсь на Уртский север. Вербовщики урцев дают хорошие подъемные, особенно летунам. Да и вообще, по части обеспечения у них всегда все хорошо. И от войны опять же на севере можно будет спрятаться надежно. Туда она вряд ли доберется. Что же, не самая плохая идея, на самом деле. Я сел, прислонившись спиной к нагретому куску лавовой породы. Что-то выскользнуло из кармана моих брюк. Монета. Мне почему-то показалось, что это тот самый дил, определивший во многом нашу с Якобом судьбу. Ну и Клауса тоже. Хотя мальчишке повезло больше нашего. Видел я, какими глазами он смотрит на Силке. С китобоями ему будет куда лучше, чем на ледяном севере Урда. Я подобрал злосчастный дил. Он снова лежал в ладони решкой. Поднявшись на ноги, я прошел к обрыву. Глянул вниз. Кратер уходил в темноту. Я с силой швырнул монету. Дил в последний раз сверкнул на солнце и пропал из виду, улетев в темноту кратера. Надеюсь, что с ним улетят в тартарары и все мои беды, который принесло с собой мое необдуманное решение. Часть вторая. Уртский север. Глава первая. Морозы Уртского севера были все-таки сильно преувеличены. Тут плевок не застывал, не успевая долететь до земли. Хотя без теплой одежды на улицу выходить не стоило. Можно было отморозить себе что-нибудь важное и нужное в организме. Многие, особенно лихие инспецы, так в Урде называли приглашенных из-за границы специалистов, щеголяли без пальцев на руках. Да и походку тех, у кого не хватало пальцев на ногах, я тоже успел увидеть не раз. В отличие от них я всегда одевался иногда даже теплее, чем нужно, и потому первое время не мог понять, от чего так часто болею. Уже потом женщина, у которой я квартировал, объяснила мне, что к чему, растирая при этом мне спину настойкой на казенке или спирту, уж не знаю точно. Но все же самым страшным на севере Урда был вовсе не холод. Мало кто за границами народного государства знал, что творится в его пределах. Вышедшие из войны незадолго до переломного момента в ней Уртское царство сумело сохранить экономику и армию, однако пало под ударами изнутри. Слишком много недовольных правлением царя оказалось внутри него, среди военных, интеллигенции и даже так называемого третьего сословия. Гражданская война была короткой, но жестокой и кровопролитной. Старую знать и гвардию по большей части перебили. Счастливчики сумели удрать за границу. Теперь в столице Блицкрига организовалось правительство в изгнании, во главе с каким-то дальним родственником царя. Самого правителя Урда прикончили в первый день мятежа, вместе со всей семьей. А после началось то, что лучше всего характеризовалось фразой «революция». Это свинья, которая пожирает своих детей. Далеко не все были довольны курсом новой власти. Другие привыкли к беззаконию гражданской войны. Страна оказалась наводнена оружием. Как результат, появление банд, грабящих по дорогам и терроризирующих деревни, и даже небольшие города. Больших на севере Урда было раз-два и обчелся. В одном из таких, Устилиме, находился едва ли не единственный аэродром на всем Уртском севере. Устилем давно уже называли заграничным городом. Из-за аэродрома на его улицах можно было слышать речь едва ли не всего мира. Большой порт, центр севера. Но были и негативные моменты в этом его положении. Вокруг Устилема крутилось множество банд. Самой мощной из них руководил некий Вепр. Поговаривали, что на самом деле он давно уже держит в кулаке все остальные банды и те действуют по его указке. О нем вообще ходило множество слухов, особенно о нечеловеческой жестокости. И вполголоса намекали на связь Вепра с контрреволюционерами из Баджея. Баджи – логово контрреволюционеров на границе с Великой Степью, где, как известно, законов нет. У кого больше ружей и сабель, тот и главный. Баджиевские враги народа, такой термин бытовал в Урде со времен революции, обосновались в этом городе, и достать их оттуда новая власть пока не имела сил. Ведь им покровительствовал какой-то из местных князьков, у которого, однако, имелась сильная армия, а за ним стояла не то Неистрия, не то Блицкриг, не то еще кто. Хотя, надо сказать, иностранные разведки в Урде было принято подозревать, да и открыто обвинять, во всех смертных грехах. Однако не о бандитах Вепра и не о баджейцах судачили вполголоса чуть не на каждом углу в Устилиме. Главным источником слухов для всего, без преувеличения, урдского севера были окрестности реки Катанги. Что там находилось толком, конечно же, никто не знал. В каждом кабаке можно было услышать десяток версий. Верить или не верить им, решал каждый для себя сам, но имелись и кое-какие неоспоримые факты. На всех летных картах, к примеру, этот район был обозначен как запрещенный для полетов без особого разрешения. Стояли даже отметки, недвусмысленно показывающие, что нарушители будут сбиты без предупреждения. Естественно, я пролетал по самой границе этой зоны. Не мог же я не сунуть туда нос, хотя бы из банального любопытства. Краем глаза мне удалось увидеть высокие здания и просторные вырубки. Кажется, даже вышки с мощными прожекторами заметил и колючую проволоку. Но за это не поручусь. Говорили, что комплекс в районе Катанги был построен еще в царские времена. Людей выгнали из всех окрестных сел и деревень. Даже стойбища и кочевья тамошних аборигенов вычистили. Вроде как доходило до стрельбы и кровопролития. Золото давали, говорил как-то местный уроженец с узкими глазами, обросший бородой, пушнину давали. Только куда золото в тайге надо? Не брали. И зверя не брали. Сами настреляем. Тогда казенку давали, пули порох давали, вот их брали, и казенку, и пули, и порох, с ними в тайге не пропадешь, но упрямые были, ничего не брали, говорили мундирным, здесь наши кочевья, наши стойбища, никуда не уйдем, таким тоже пули давали, сюда, он указывает себе на лоб, и сюда, палец тыкает в грудь, и не осталось упрямых, а ты, стало быть, не из упрямых, весело спросил у него какой-то удалой старатель. А чего упрямиться, пожал плечами тогда старик. Мне порох и пули нужны, казенка хорошая, тож, взял их и ушел с той земли. В трактире, над входом в который даже вывески не имелось, я бывал не раз. Я там, можно сказать, учил уртский язык, местный его диалект. Он очень сильно отличался от того, который можно было услышать в столице народного государства или крупных городах его. Ни в одном словаре не найти тех слов, что употребляли тут. А когда начинали говорить аборигены со своим чудовищным акцентом, я временами просто терял нить разговора. Приходилось гадать, о чем речь идет, больше по жестам да по мимике. Так что, наверное, я стал через какое-то время едва ли неопытным физиогномистом. Хотя, что греха таить, моя речь тоже была далека от идеала. Избавиться от делианского акцента мне не удастся, наверное, уже никогда. Так и буду смешить собеседников коверканьем гласных и особенно согласных. День тот начался для меня как обычно. Я вышел из летунского общежития, похрустел валенками по снегу. Была еще поздняя осень, но снег лег уже довольно давно. И на оттепель вряд ли стоило рассчитывать. Направился я в лавку дядьки Луда. Тот регулярно заказывал товары из губернского города и принимал заказы от всего Устилема. Вчера прилетел торговый корабль, а значит, можно было забирать у дядьки Луда мою летную маску. На высоте и в более мягком климате достаточно холодно. А уж на уртском севере полеты временами превращались в настоящий кошмар. Мне приходилось заматывать лицо шарфом, но помогало это слабо. От ветра тот норовил размотаться, и тут же ледяной ветер зверски кусал кожу, как будто хотел отхватить кусочек, а то и нос с губами в один присест. Маску я увидел на лице летуна из Урцев, ветерана войны и одного из покорителей севера по имени Канебранец. Выбравшись из кабины своего аэроплана, он стянул с головы шлем, а затем и маску. Я подошел, поинтересоваться, что это такое. «Гляди», — протянул мне маску Канебранец. «В губернском такие шьют. Без них в нашем небе малость прохладно летать». И сам первый же рассмеялся своей нехитрой шутке. И вот сегодня из губернского города должна была, наконец, прийти моя такая же маска. Дядька Лут был занят приемом товара, однако оторвался ради покупателя. «Есть она, есть, твоя маска, господин Готлинд», как всегда, слегка нараспев произнес он. «Вот, получи и примерь». Лут вынул сверток из деревянной коробки и толкнул в мою сторону по прилавку. «Ежели не подойдет, менять буду. Рекламацию писать. Но это поставщик надежный. Не подводил еще меня». Я развернул навощенную бумагу. Маска внутри пахла свежей кожей и маслом. Изнутри она была прошита плотной, но мягкой тканью. Я натянул ее. Поправил. Подтянул ремешки, чтобы сидела получше. «Подошла», — заинтересованно спросил дядька Лут. «Хорошо сидит». «В самый раз», — немного невнятно ответил я. «То, что надо». Я снял маску, завернул ее обратно в бумажный пакет. Рассчитался с дядькой Лудом. Тот принял у меня ассигнации, выдал мне сдачу мелочью. «Медяшка в медяшку», — сказал он. «У меня всегда все чисто при всех расчетах. На том стоим». Как будто я в этом сомневался. На полпути к так называемому летунскому клубу меня перехватил начальник Усть-Илимского гарнизона. Он предпочитал все делать сам, несмотря на то, что у него в подчинении было достаточно народу. «Ты маску получил уже, Готлинд», — выпалил он. «Отлично, вот и опробуешь. Поднимай в воздух своего ястребка, есть для вас дело. И еще какое. Из-за невеликого количества аэропланов мы, летуны, не имели своего начальства и подчинялись непосредственно начальнику гарнизона. Бандиты Вепра на маслозавод напали. Сейчас поднимаем летунов, шуганете их из пулеметов своих. Ты ведешь эскадрилью». Выстроенный на отшибе маслозавод не раз подвергался нападениям бандитов. Там держали сильный отряд. К тому же, по первой тревоге всегда был готов сорваться конный отряд Чона. Это вроде как отучило бандитов устраивать налеты на завод. Видимо, ненадолго. О силе вражеского отряда говорил уже тот факт, что для борьбы с ним привлекали даже аэропланы. Ни разу до этого ничего подобного не делалось. «Бандитов налетела толпа», — подтвердил мои мысли командир гарнизона. «И по телеграфу передали, что ведет их Избыгнев. Как всегда впереди на черном коне. О правой руке Вепра говорили не меньше, чем о самом главаре. Громадного роста и богатырского телосложения Избыгнев, казалось, не боялся никого и ничего. Трижды его видели в Усть-Илиме. Он ходил по городу, не скрываясь. Сидел всегда в одном и том же кабаке. Его трижды пытались брать, но всякий раз он уходил, оставляя после себя трупы городовых и контрразведчиков. Избыгнев отбивался пудовыми кулаками, отстреливался и даже швырялся гранатами. Кабак после приходилось отстраивать дважды. Однако хозяин его каждый раз восстанавливал его на том же месте и в том же виде. И народ пер к нему, чтобы поглядеть на тот самый стол, за которым сидел Избыгнев, когда его пытались взять в этот раз. Я бросился к аэродрому со всех ног. Возможно, сейчас важна была каждая секунда, ведь на маслозаводе гибнут люди. Остальные летуны уже собирались на поле. Приглядывали за тем, как механики выкатывают из ангаров их аэропланы. В основном тут были неистрийские громы, практически то же, что и молния, только вооруженные парой пулеметов. Моего ястреба уже готовили к взлету. Его обслуживали лучшие механики Усть-Илимского гарнизона. Дело было, конечно, не во мне, а в моем аэроплане. Кто еще мог работать с новейшим безразгонником? «Ну что, немчура», — усмехнулся старший бригады механиков, бородатый дядька по имени Велимысл, — «готов твой аэроплан. Наконец, настоящее дело для тебя. Вот и проверим, какой ты летун». Мне не раз намекали, что Велимысл далеко не так прост, как хочет показаться. Вполне возможно, он осуществлял негласный надзор за мной. Гласный-то с меня сняли после того, как я получил уртское гражданство. Но мне-то скрывать нечего. Пусть надзирает сколько хочет. Ты цинки поставил? В тон ему поинтересовался я. В небо я, как правило, поднимался без патронов, особой нужды в них не было. Вот и решил подначить его таким образом. А то я все без них да без них. Поставил, ответил Велимысл. заряжены твои пулеметы, сам ставил и проверял. Я кивнул ему, запрыгнул в кабину, запустил двигатель, прогревая его. Мигали красные огоньки, показывая, что взлетать еще нельзя. Здесь, на севере, это было особенно важно. Взлететь с непрогретым двигателем просто невозможно. Безразгонник у тебя или нет. Но вот огоньки сменились зелеными, можно поднимать машину в воздух. Рядом уже бежали по взлетным полосам громы и пара совсем не новых альбатросов, явно прошедших всю войну. Я намеренно не торопился. Мой аэроплан был самым быстрым в эскадрилье Усть-Илима, поэтому мне всегда выпадало лететь головным. Я успел привыкнуть к своей современной машине. Она была намного удобнее обычных аэропланов и в воздухе вела себя намного послушней, если можно так сказать. О наборе скорости и меньшей дуге разворота я уже просто молчу. Хотя при сражении в составе эскадрильи, состоящей из обычных аэропланов, это не имело особого значения. Они-то подобными достоинствами не обладали. Именно поэтому я предпочитал одиночные полеты. Там я чувствовал себя намного уверенней. 6 самолетов летели к маслозаводу. Он находился недалеко от города, лететь туда можно было без карт. Стоит подняться в небо, как можно было разглядеть высокие крыши его хранилищ. Я сделал знак летунам эскадрильи подниматься вверх до самого потолка. Уйдем в облака и обрушимся на бандитов оттуда. Конечно, я мог бы поднять своего ястреба немного выше любой из машин Усть-Илимского гарнизона. Но в этом не было смысла. У нас ведь не воздушный бой, где преимущество в высоте зачастую имеет решающее значение. Мы обошли маслозавод по широкой дуге. Зашли со стороны солнца. Пусть и облака, но даже тусклое светило хоть немного слепит глаза. К тому же, атака со стороны солнца всегда дает и психологическое преимущество. Вынырнув из облаков, мы тут же открыли огонь. Защитники маслозавода укрылись в зданиях, а, значит, выбирать цели не приходилось. Благодаря очкам с желтоватыми стеклами, мои глаза быстро привыкли к блестящему снегу. Я надавил на гашетку, посылая длинную очередь в скопление черных фигурок на его белом покрывале. Одна за другой они принялись валиться, превращаясь в бесформенные груды. Я провел аэроплан над самой землей. Теперь люди превратились из фигурок на снегу во вполне различимые силуэты. Стрелять по ним может было бы и сложнее, не я будь в паре деревень, разоренных такими вот бандитами. Этими или нет, значения не имело, и я легко давил на гашетку. Крупнокалиберные пули, рассчитанные на то, чтобы пробивать обшивку аэропланов, делали из бандитов решето. Они падали, пробитые ими, вертелись волчком, поливая снег кровью. Пули у нас были не фосфорные, зачем? Против людей и обыкновенных хватит. Да и слишком опасно зажигательными палить на заводе, где полно деревянных зданий. Бандиты падали за снег один за другим. По белизне растекались целые озера крови. Ободренные нашим появлением защитники маслозавода принялись чаще палить из окон. В бандитов полетели гранаты. Где-то застучал пулемет. И враг не выдержал. Собственно, особой стойкости от них никто не ожидал. Это ведь не регулярные войска. Хотя среди разбойников, безусловно, и дезертиры были. При серьезном сопротивлении они всегда предпочтут уйти, спасая жизнь, и вряд ли станут драться до конца. Если, конечно, их в угол не загнать. В этом бандиты были очень похожи на крыс. Я снова подал знак эскадрилье подниматься выше. Теперь нам надо не дать разбойникам уйти в лес. Мы взлетели повыше. Снова обошли завод по дуге. Люди превратились в фигурки на снегу. Моим ребятам даже сигнал подавать надобности не было. Эскадрилья спикировала на бегущих к черной массе тайги. Застучали пулеметы. Фигурки бандитов покатились по снегу, превращаясь в темные груды. И только один вдруг остановил коня. Вскинул винтовку. Выстрелов я не слышал, зато заметил вспышки и облачка дыма, вырывающиеся из ее ствола. Бесполезно, конечно, против моего безразгонника, да и старые аэропланы из винтовки не повредить. Однако храбрости этому малому не занимать. Быть может, это и есть тот самый Избыгнев. Я хотел было на втором заходе достать его очередью, но не успел. Из леса, как раз с той стороны, куда так стремились бандиты, выехал отряд конных. Сабель в полсотни, никак не меньше. Все, как один, в черной коже, с шашками наголо и карабинами за спиной. Чоновцы. Беспощадные борцы с контрреволюцией и бандитизмом. Теперь нам оставалось только наблюдать и не давать разбойникам сбежать от чоновцев. Эскадрон чоновцев выстроился в две ровные линии. Пустили коней шагом, затем рысью. И набрав скорость, врезались в нестройную толпу бандитов. Бой был коротким, но жестоким и кровавым. Даже с воздуха это выглядело отвратительно. А уж каково на земле, среди этой жаркой схватки. Мне об этом думать не хотелось. Собственно, сопротивление чоновцам оказал только тот, кто стрелял в меня. Он выпустил в налетающих чоновцев несколько пуль, а следом взялся за шашку. Я потом видел эту шашку, и даже подержал немного. Одной рукой ее было не поднять, не то что орудовать. Однако этот здоровило легко управлялся с ней. Чоновцы вылетали из седел, обливаясь кровью. А могучий разбойник проскакал через них и пустил коня в галоп к лесу. За ним бросились несколько всадников в коже, но как-то без особой резвости. Всех слишком впечатлила судьба убитых товарищей. А вот я легко могу нагнать его. И никакой опасности для меня здоровяк не представляет. Я бросил ястреб в пике. Прицелился. Взял упреждение. И надавил на гашетку. Две дорожки вспороли снег рядом с мчащимся галопом конем здоровяка. Прошили его тело и тело всадника. В овчинном тулупе его появились несколько дыр. Конь и всадник покатились по снегу. Я поднял аэроплан, выходя из пики. Но успел заметить, как скачущий первым чоновец приветственно машет мне рукой. Я отдал ему честь на уртский манер, но не был уверен, что он это увидел. Бой был закончен. Чоновцы внизу перевязывали своих раненых, ловили разбежавшихся коней. С маслозавода выдвинулась небольшая делегация защитников. Их предводитель о чем-то заговорил с главным чоновцем. В общем, нам тут делать больше нечего. Эскадрилья, конечно, еще долго может кружить над заводом, но без толку гонять машины не надо. Я махнул рукой в сторону Устилима. Пора домой. Чоновцы, конечно, в город приехали позже нас, но в кабак мы попали практически одновременно. Ни один из летунов не покинул аэродром, пока наши машины не загнали в ангар и не обиходили, бытовало тут такое слово. К аэропланам тут относились практически как к породистым скакунам. Я проследил за тем, как Вильямсл со своими ребятами обслуживает мой ястреб, вынимает почти пустые цинки, почти разряженные аккумуляторы. В это время его люди чистили фюзеляж и шасси. Парочка копала в двигателе. «Забыл, немчура!» — крикнул мне высунувшийся из кабины Вильямсл. В руке он держал мою маску. «Ты что же, так без нее всю дорогу и пролетал?» Я только плечами пожал. Забрал у него маску, о которой забыл напрочь. И ведь лицо как будто и не замерзло совсем. По крайней мере, не сильнее, чем на земле. Так с бумажным свертком я и отправился в кабак. А там уже вовсю гуляли чоновцы. На один столик были свалены их кожаные плащи, карабины и шашки. Эти ребята ничего не боялись в Усть-Илиме. Тем более, когда бандитов разгромили у маслозавода. Кто теперь сунется в город? Только самоубийца. Прямо перед входом в кабак висела внушительная шашка в ножнах. Я сразу понял, кому она принадлежала. Он, гад, ей людей, как лозу, рубал. Выпалил чоновец в кавалерийской гимнастерке без знаков различия. Одной рукой с ней управлялся. Сволочь бандитская. В голосе молодого чоновца через ненависть сквозило неподдельное уважение. «Ты чего к военлету пристал?» — крикнул командир отряда. «Тоже не старый еще человек». Лицо его украшал жуткий сабельный шрам, уродующий лоб и правую щеку. Звали его Духовлад, и я был с ним шапочно знаком. Он несколько раз подменял контрразведчика, гласно наблюдавшего за мной. Бегло опрашивал о прошедших днях, быстро записывал с моих слов и убегал куда-то по своим чоновским делам. «Погодите-ка, да это же сам Готлинд. Надо же, он запомнил мое имя с тех пор. Это ведь он из Быгнева завалил». Меня тут же подхватили под руки подчиненные Духовлада и усадили за стол командира. Чтобы освободить мне место, они даже изгнали кого-то из простых чоновцев. Но тот только усмехнулся и даже стул мне пододвинул. «А ведь он живой, уже тише, но все еще едва не оглушая меня», — говорил Духовлад. «Из Быгнев-то, ты его с конем пулями насквозь пробил, а ему хоть бы хны. Его к трупам тащить, а он нас по матушке. Так и так, такие-сякие. Во здоровье!» Поразился юноша в старорежимной форме студента-медика. Я его осматривал. И вот что я вам скажу, не живут после таких ран, не выживают. Да конь его меньше пуль получил, и помер. А кони, поддержал его самый, наверное, немолодой чоновец, и живучий, чем люди-то. Еще на фронте видал сколь раз, и пулями им, и осколками доставалось, и в проволоке запутывались, а все им нипочем как будто. Конь-то на самом деле подох, добавил командир отряда, как будто я без его слов не верил бойцам. Жуткое дело, Готлинд. Ну да черт с ним. Настроение у духа Влада менялось быстро, как у всех молодых людей, чтобы им не пришлось пройти. А славно вы их с воздуха секли, и от леса грамотно отрезали. Мы уж думали, что не успеем. В тайге эту контру гонять то еще удовольствие. Большая часть ушла бы. А уж эта сволочь Избыгнев, это и к гадалке не ходи. Сбежал бы. Духовлад пододвинул ко мне стакан. Поднял свой. Остальные чоновцы присоединились к тосту. За военлетов. Наших товарищей по борьбе. Все подняли стаканы. Сдвинули их. Раздался не особенно мелодичный звон. Стеклянные стаканы были далеко не у всех. Многие обходились глиняными кружками. Я с сомнением приложился к своему стакану. В нем оказалась чистейшая казенка. А вовсе не обычный шмурдяк, одно из непереводимых на другие языки местных словечек, который тут обычно наливали. Хотя, конечно же, любой половой с пеной у рта убеждал, что это казенная водка еще из старых запасов, а потом подмигнул бы и добавил, только для вас. Сделав хороший глоток, я подхватил кусок хлеба, чтобы поскорее закусить. Пить на уртском севере учишься быстро. Наш человек, рассмеялся духовлад и добавил, хоть и инспец. Мы довольно долго просидели в кабаке. Чоновцы гуляли вместе с военлетами. По десятому разу вспоминали особенно острые моменты боя. Потом, точно не помню, когда именно, к нам присоединились бойцы с маслозавода. Гарнизон там сменили после боя, выдав охранявшим его солдатам дополнительное денежное довольствие. И они тут же отправились в кабак. Семейных среди них почти не было, а потому на личность они предпочитали тратить самым незамысловатым способом. В итоге вечера, меня пришлось доставлять домой молодым и более стойким к алкоголю чоновцам. Проснулся я раздетым на своей койке в общежитии военлетов. Одежда моя лежала аккуратно сложенной на стуле рядом с ней. Даже я сам редко оставлял ее в таком порядке. Голова была тяжелой. Но казенка вчера оказалась настоящей, а потому ни о каком похмелье и речи не шло. Правда, соображал я туговато. Потому далеко не сразу обратил внимание на то, что на соседней койке сидит отнюдь не мой сосед по комнате. Глава вторая. Он сидел на койке моего соседа. Прямо поверх аккуратно сложенного одеяла. Надо сказать, что с того дня, когда я видел его, как мне казалось, в последний раз, изменился он мало. Да. Собственно, не изменился вовсе. Все те же потертая летная куртка и белый шарф, только шлема не было. Вместо него на голове смутно знакомого пилота красовалась роскошная меховая шапка. Я машинально сунул руку под подушку, но револьвера там не было. «Спокойно, Готлинд», — усмехнулся Ватхильд, — «кажется, так назвал его командор Китобоев. Я не брал твоего оружия». Он кивнул на стул, где были аккуратно сложены мои вещи. На спинке его висел пояс с кобурой, а из нее торчала рукоять револьвера. Ну да, конечно, я ведь не сам раздевался. Хотя, наверное, и чоновцы спят с оружием под подушкой, но его класть туда не стали. Правда, пьяны они были не менее моего, так что ничего удивительного. «Вставай уже», — в том же шутливом тоне продолжал Ватхильд. «Есть разговор». «5 минут», — хриплым голосом ответил ему я, в горло как будто песка насыпали. Хромая я отправился в санузел, сунул голову прямо в раковину и включил воду. Благо тут было лишь два ее вида, холодная или ледяная. Ею можно умываться или приводить себя в порядок. А вот мылись мы по определенным дням в бане, а такой прелести как душ тут не подозревали. В этот раз вода из крана полилась такая студеная, что мне показалось, мой затылок должен был вот-вот покрыться льдом. Однако всю тяжесть это сняло в считанные мгновения. Я сделал несколько быстрых глотков обжигающей воды. Жажды как не бывало. Вот теперь я был в состоянии вести беседу с Ватхильдом.